На полянке разминаются оркестры духовые и играют марш известный, неизвестно для чего. Мы пока еще все целы, мы покуда все живые, а когда нагрянет утро, там посмотрим, кто кого. И ефрейтор одинокий, шаг высокий отбивает, у него глаза большие, у него победный вид, но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает, он за пазухою письма треугольные хранит. Лейтенантик моложавый, он назначен к нам в комбаты, смотрит карту полевую, верит в чудо и успех, а солдат со мною рядом называет меня братом, кровь кипящая по жилам, нынче общая для всех. Смолкли гордые оркестры, это главная примета, наготове все запасы крови, брани и свинца. Сколько там минут осталось? 3-4 до рассвета, 3-4 до победы, 3-4 до конца.